Да уж, влетело нам на орехи, как только гаубицы с желтых гор дали залп по цитадели вражеского кладбища. С грустной усмешкой дополнил безопасник слова начальника. Большого ущерба только-только восстановленной противником крепости первого уровня мы не нанесли, зато в казне теперь пусто, а список товаров, которые мы должны бесплатно поставить сюзеренам для оплаты штрафа за нарушение, занимает несколько листов мелким шрифтом. И ведь придется собирать и отдавать все материалы по списку. Иначе ГКХ, как гаранты соблюдения договора, объявит нашей фракции войну, со всеми вытекающими для нас последствиями. Видно было, что Иван Лазовский серьезно расстроен случившимся. Я же с большим трудом удержался от едкого вопроса, как дипломат фракции, задачей которого как раз и было помнить о подобных вещах, допустил нарушение обязательств перед сюзеренами. Но все же я промолчал. Не своевременно было сейчас в условиях тяжелой войны устраивать разборки с начальством и обвинять главного полководца в некомпетентности. Тем более я видел по черным от усталости лицам собеседников, что им и так пришлось несладко последние дни. Однако, несмотря на тревоги и усталость, хозяин кабинета не забыл о нормах гостеприимства и предложил мне кофе или что покрепче. От алкоголя я категорически отказался, не отошел еще в игре от последствий Мейланского праздника, а потому и в реальном мире даже сама мысль о спиртном вызывала резкое отторжение. А вот кофе был бы весьма кстати, о чем я и сообщил. Александр Антипов нажал на кнопку селектора и заказал некой Анюте 3 кофе в свой кабинет. 2 кофе, мне не нужно, быстро поправил Лазовский безопасника и уточнил. Время возрождения подходит, нужно вскоре возвращаться в игру. Без меня, боюсь, китайцы не поймут, что им дальше делать. Китайцы, удивился я, на что Александр Антипов с усмешкой прокомментировал. Да, наш директор всех удивил. Умотал неизвестно куда, никому ни слова не сказав, а через 2 дня темную фракцию с тыла атаковал полутысячный отряд бойцов фракции «Хьюмен-1». Китайцы перебили немногочисленных пограничников, порушили врагу пару новых самых северных нот, но главное оттянули на себя внимание противника. Наши бойцы хоть смогли вздохнуть посвободнее и перегруппироваться, а на Южном фронте так и вовсе перешли в контрнаступление. Второй легион окончательно выдавил врага с сельвы и сейчас преследует бегущих темных по болотам тропиков. Да что такое? Спит Анюта, что ли? Безопасник снова нажал кнопку селектора и повторил свой заказ кофе. Так и не дождавшись ответа от секретарши, с досады стукнул себя ладонью по лбу. Совсем забыл. Сейчас же режим КТА, и Анюта в игре. Хорошо, сам сделаю кофе. Безопасник тяжело с кряхтением встал из-за стола и направился на выход. Анюта весьма неплохой наводчик, кстати, крикнул ему вслед Иван Лазовский, пока хозяин кабинета далеко не ушел. Во многом благодаря ей и другим корректировщикам наши 152-миллиметровые гаубицы с желтых гор разнесли в пыль высадившийся десант противника на побережье античного пляжа. Да и то, что враг отступил из сельвы, так и не сумев там закрепиться, тоже во многом результат хорошей корректировки огня. Так нода сельва освобождена, уточнил я, так как новость была весьма неожиданной и приятной. Нода по-прежнему нейтральная, строго поправил меня руководитель фракции. Наш клайм противник сбил в первые же минуты атаки, вот только закрепиться врагу мы не дали, несмотря на все их попытки построить в сельве базу. Темная фракция потеряла там 1 свой антиграф-штурмовик и еще 2 танка мы им подбили, противник вывез их морем на ремонт. Но самое главное, противник нес тяжелые потери в живой силе, особенно когда наши артиллеристы пристрелялись и стали каждые 15 минут накрывать их базу термобарическими боеприпасами, прямо по точкам возрождения темников. В итоге враг дрогнул и отступил дальше на юг, куда наша артиллерия уже не достает. Иван Лазовский замолчал и обернулся. Убедился, что хозяин кабинета вышел, наклонился ко мне и, понизив голос до шепота, сообщил. У нас тут ЧП совершенно другого плана. Что называется, пришла беда, откуда не ждали. Наша общая знакомая медик Ирина сбежала из-под купола. Как сбежала? Я даже не поверил своим ушам, настолько шокирующей была новость. Да вот так. 4 дня назад я сам помог ей оформить пропуск на выход наружу. У ее родного брата была свадьба и, конечно, по такому поводу мы отпустили сотрудницу в увольнительную на 1 день. Тем более, что Ирина была на хорошем счету, ее все устраивало, и не виделось никаких даже малейших предпосылок к побегу. А вчера, уже в мое отсутствие, она подошла к охране с подписанным пропуском. Вон, на столе лежит, можешь взглянуть. Руководитель фракции указал на небольшой цветной картонный прямоугольник. Я взял в руки плотный картонный квиток. Номер, дата, вычурная подпись. Также стоял штамп, и шариковой ручкой было вписано время выхода. Бланк настоящий, их можно взять на посту охраны. Дата проставлена вчерашняя, вот только подпись не моя. Очень искусно подделана, возможно, самой Ириной. Сотрудники охраны хоть и удивились. Режим-то как-никак, все игроки фракции на боевых постах, но пропустили девушку. А еще через пару часов к внешним кураторам нашего проекта поступили фото, пересланные в Министерство обороны из другого российского силового ведомства. И на этих фотографиях четко видно, как Ирина в сопровождении иностранных дипломатов входит на территорию канадского посольства. Канадского. Выбор моей бывшей любовницы был не совсем понятным. Обычно, так сказать исторически, перебежчики и всякие недовольные в нашей стране выбирали британское или американское посольство. Да, канадское. Уже постфактум, когда стали копать, выяснилась связь некоторых гостей на свадьбе с фирмами, работающими в области виртуальной реальности на секретном объекте в канадской провинции Нью-Брансуик. Наша военная разведка давно знает, что именно там расположен один из 3 североамериканских центров, занимающихся исследованием игры, искажающей реальность. У Канады сразу 3 фракции в игре. Сегодняшний день продолжал меня удивлять. Так получается, Канада – самая продвинутая из всех земных стран участник принесенной к нам ГКХ большой игры. Иван Лазовский посмотрел на часы, недовольно покачал головой и сказал, что ему уже пора бежать, но на мой вопрос он все же ответил. «Кирилл, я сказал североамериканского, а не канадского. Разница имеется. Дело в том, что на начальном этапе официальные власти в Америке к информации о новой игре отнеслись достаточно скептически. И потому игрой, искажающей реальность, первые недели занимался коллектив энтузиастов-добровольцев и сотрудники пары небольших частных компаний, занимающихся компьютерными играми. Среди сотрудников были граждане США, Канады, а также выходцы из нескольких азиатских стран. Они в шутку называли свой коллектив «Дети кукурузы» совсем как в романе Стивена Кинга. Но как только была доказана работоспособность принесенных из игры технологий, тут же власти добровольцев отодвинули, и за дело взялись военные. Все верткапсулы перенесли на охраняемый военный объект в провинции Нью-Брансуик, где был введен режим секретности. Но первый коллектив остался, куда его еще девать? И первая станция сохранила статус межгосударственный, хотя США и Канада быстро построили у себя на территории свои собственные кукурузы. Все, Кирилл, рад был бы с тобой пообщаться, узнать новости из далекого космоса, но действительно нет времени. Удачи! И будь готов к неприятным вопросам по поводу Ирины. Иван Лазовский поспешил на выход и в дверях столкнулся с собиравшимся входить Александром Антиповым. Тот даже выронил 1 стакан и расплескал кофе. Вот черт. Ладно, потом себе сделаю. Держи, Кирилл. Осторожно, горячий. И у меня к тебе будут вопросы по поводу твоих друзей. Глава 9. Новая напасть. Иван Лазовский не ошибся, и следующие полчаса мне пришлось во всех подробностях расписывать директору по безопасности свое знакомство и дальнейшее общение с Иришкой из первого меда. Начиная с сетевого турнира, на котором мы с ней остались последними из выживших, и вплоть до того момента, как я обнаружил свою подругу ночью без одежды в комнате руководителя фракции. Подозреваю, что большая часть сказанного Александру Антипову и так уже была известна из других источников, но он все равно задавал вопросы и требовал деталей. Ничего предосудительного и тем более криминального за мной не было, да и последнюю неделю мы с Ириной практически не общались, так что безопасник в конце концов от меня отстал. Я же, наоборот, чем больше думал над всей этой ситуацией, тем больше у меня в голове роилось вопросов. Какой вообще смысл был в побеге? Ирина не имела доступа к важным секретам. Да, она максимально приблизилась к руководителю фракции, ближе уже просто невозможно, но я совершенно не верил в нелепую версию, что опытный и скрытный дипломат Лазовский в постели вдруг начинал откровенничать и делиться с любовницей военными и технологическими секретами. Так что максимум, который Ирина могла сообщить своим новым хозяевам, это координаты нот фракции Human 3 и приблизительное количество игроков в ней. Едва ли эти сведения стоили того, чтобы срочно эвакуировать девушку из-под купола и прятать ее на территории посольства. Да и куда делся ее персонаж? Просто так взял и ушел за границу, несмотря на войну с темной фракцией и усиленную охрану периметра. Я высказал эти мысли вслух. Насчет персонажа сказать трудно. В последний раз ее медик была задействована в ноде «Античный пляж» в ходе первой, неудачной, контратаки на Сельву. Честно говоря, там творился полнейший хаос, и за всей круговертью смертей и воскрешения Ирину как-то потеряли из вида. 14 наших игроков попали в тот день в плен к темной фракции и, нужно честно признать, это мы еще легко отделались. Могло быть гораздо хуже, если бы не подоспевший авангард первого легиона. Наши бойцы не в первый раз столкнулись с темной фракцией, у многих игроков десятки боев за плечами, но даже ветераны отмечали, что это был словно более трудный уровень сложности. Такое впечатление, что противник заранее знал все наши ходы и готовил наиболее эффективные меры противодействия. Безопасник замолчал, поморщился и помассировал пальцами виски, видимо, голова у него сильно болела. А еще я отмечал красные от усталости и недосыпа глаза собеседника. Было видно, что человек не просто устал, но еще и сильно перенервничал, столкнувшись с совершенно необъяснимым уровнем информированности противника о всех действиях нашей фракции. Похоже, заболеваю. Горло першит, голова раскалывается, никакой аспирин не помогает, прокомментировал Александр Антипов свое состояние, тем не менее, продолжив беседу. Насчет невысокой информированности Ирины ты, в общем-то, прав. Вот только Ирина знает о звездолете у нашей фракции и близко знакома с его капитаном. Это уже немало. Также она знает имена наших статусных игроков и даже может описать их внешность. Этих данных вполне достаточно для вычисления людей в реальном мире, а также определения их родственников и круга знакомых. А смысл? Нужный иностранным разведчикам человек все равно остается под куполом, и наладить с ним связь крайне проблематично. Тем более, что наверняка за всеми статусными и более-менее значимыми игроками и раньше велся круглосуточный контроль, а теперь это уж и подавно. Вот тут ты не прав, Кирилл. Воздействовать на нужного человека не напрямую, а опосредованно через близких ему людей, излюбленный метод разведслужб всего мира. Но соглашусь, что как-то слишком топорно все выглядит, не похоже на работу профессионалов, какими, вне всякого сомнения, являются канадские и американские разведслужбы. Ирина в качестве шпиона, приближенного к самому руководителю фракции Human 3 в долгосрочной перспективе представляла для них куда больший интерес. Чего-то мы не замечаем, какой-то детали, а оттого не понимаем всей картины. Мы какое-то время молчали, обдумывая странности этого происшествия. Затем я поинтересовался у гораздо более информированного директора. Может, причина тут вовсе не в реальном мире, а как раз в этой самой североамериканской фракции. Что вообще про нее известно? Александр Антипов разблокировал компьютер и развернул монитор, чтобы и мне было видно. На самом деле сведений весьма немного. Знаем ее номер. Human 8, знаем реальные координаты их центра. Можешь ознакомиться, Твой уровень доступа вполне позволяет. Тут снимки со спутников за последние полгода, военная база в провинции Нью-Брансуик. Такие же кукурузины, как у нас, только по 150 верткапсул на каждом стержне. Как видишь, три кукурузины построены давно и активно функционируют, четвертую начали строить, но вот уже полгода она в незавершенном состоянии. Очень похоже на то, что страны-участники проекта решили сделать акцент на собственные центры изучения игры, искажающие реальность, а не делиться ценной информацией с соседями. Этот же общий игровой центр хоть и поддерживается, но активно не развивается. Вовсе не обязательно. Возможно, фракция Human 8 столкнулась с серьезными сложностями в игре. Привел я другое объяснение отсутствию прогресса. Судя по количеству верткапсул, у них одна нода второго уровня и две первого. Вот они и не могут выставить более 435 человек, и четвертая кукуруза им пока что не требуется. Мой собеседник неопределенно пожал плечами и принялся щелкать мышкой, перелистывая многочисленные кадры космических снимков военной базы зимой и в летний период. Но неожиданно снимки из космоса закончились, и пошла видеозапись. Ирина на огороженной высоким забором территории выходит из большой черной машины с дипломатическими номерами и, охраняемая эскортом сразу из пяти спортивно сложенных мужчин в одинаковых костюмах, проходит внутрь здания. Глаза просто резануло одно несоответствие, я даже сперва не поверил. Стоп. Секунд пять назад отмотать запись. Лицо крупным планом. Да не лицо Ирины. Вот этого смуглого секьюрити в темных очках. Кто он? Директор по безопасности обвел мышкой контуры лица, ввел в строку какую-то команду, и почти сразу на экране появилось краткое досье, выдержки из которого Александр Антипов зачитал. Ахсанудин Хусейн Рахман. Гражданин Канады. Семья эмигрировала из Бангладеш. Так, образование, карьера. Все обычно. В настоящее время сотрудник канадского посольства в Москве. Что с ним не так? Кирилл, что не так? Да хотя бы то, что этот самый Хусейн Рахман однозначно не с нашей земли, а из параллельного нам магократического мира. Директор по безопасности отшатнулся и смотрел на меня, хлопая покрасневшими глазами и приоткрыв от удивления рот. Не может быть. Ты уверен, Кирилл? Абсолютно уверен. Я видел много людей темной фракции, причем некоторых с очень близкого расстояния. Да и жена у меня из того мира, так что характерные особенности их расы узнаю сразу. Наложенный грим, скрывающий пепельно-серый цвет кожи этого выходца из Бангладеш, нисколько не помешал мне опознать представителя магократического мира. А темные очки у него, подозреваю, для той же цели, что и у меня, я снял и положил на стол перед безопасником затемненные очки, которые обычно носил под куполом, чтобы не нервировать народ, скрывать светящиеся глаза мага. Похоже, ситуация складывалась гораздо более сложной, чем представлялось поначалу. Темная фракция не только знала удивительно много о наших планах, но заручилась поддержкой как минимум одной из фракций нашей версии Земли и даже перебросила своих агентов в наш мир. Мой взволнованный собеседник, попросив в ближайший час-полтора никуда пока из-под купола не исчезать, собрался бежать в защищенный пункт связи с Москвой сообщить кураторам новую информацию о темной фракции. Пользуясь удобным моментом, я попросил директора заодно передать важным московским шишкам информацию, ради которой, собственно, и шел сюда. Темной фракции известно все, о чем говорилось на недавнем собрании ключевых игроков нашей фракции. Информация верная, получена через принцессу Минна Лафин от самого лидера наших противников генерала Уитака, который при ней оговорился и озвучил сроки, которые не мог знать. Это означает, что кто-то из самой верхушки нашей фракции работает на врага, и круг подозреваемых четко очерчен теми, кто присутствовал на собрании. Мне казалось, что Александр Антипов ухватится за новую информацию словно клещ и начнет выпытывать детали. Вот только реакция моего собеседника оказалась совершенно не такой, на какую я рассчитывал. Безопасник принялся буравить меня своим взглядом, при этом недовольным тоном высказывая: «Кирилл, должен же ты понимать, насколько мне все это не нравится. Через свою супругу ты ведешь какие-то закулисные переговоры с врагом в обход официального дипломата нашей фракции. И этот канал связи никак не контролируется, никто не знает, какая информация передается на ту сторону. Более того, всего через одно звено ты знаком с явным врагом, лидером наших противников. И ты присутствовал на недавнем собрании. Все это делает именно тебя, Кирилл, главным подозреваемым. Если Александр Антипов думал меня смутить или испугать своими грозными словами и обвинениями, то сильно просчитался. Тем более, что я читал в его мыслях полнейшую растерянность, а главное, безопасник сам не верил в мою виновность и лишь хотел просто постращать на всякий случай. Более того, я обнаружил со стороны директора по безопасности неожиданно хорошие отношения ко мне. Александр Антипов считал мою работу очень важной и полезной для фракции. Поэтому в ответ на озвученные нелепые обвинения я лишь рассмеялся. С лидером Гкхакунг Вайшишишим я знаком не через одно звено, а вообще напрямую. Но разве это делает меня агентом Гкха? Кстати, через свою компаньонку Улинитар я запросил у Кунга личные переговоры без свидетелей. У меня есть, что предложить командующему вторым ударным флотом Гкха, и я очень рассчитываю на благодарность с его стороны. Не хочу загадывать, но возможно удастся повторить чудо вроде того трюка с нодой кладбища. Или по крайней мере снять наложенный на нашу фракцию штраф. Пока мой собеседник, молча хлопая глазами, переваривал услышанное, я продолжил. А еще я лично знаком с великой проповедницей мейланской расы Ленхамиру Умаю, а также командующей мейланским флотом в этой части галактики Ленгкиссимяу. Из вашей логики получается, что я агент мейланцев. И да, просто для информации, я получил от великой командующей мейланцев заверение, что флот Союза Мейланских Прайдов не будет угрожать Земле после истечения отпущенного игрой срока защиты планеты. И хотя сообщила Кисси мне это мысленно, цена обещанию столь известной персоны столь же высока, как и официально подписанному скрепленному печатями и подписями договору. Отлично проделанная работа. Наконец-то Александр Антипов озвучил свою собственную позицию по отношению ко мне. Думаю, Иван Лазовский также по достоинству оценит этот дипломатический успех и выпишет тебе премию. Заверил меня заместитель руководителя, но я лишь отмахнулся, поскольку премия в данном случае интересовала меня в последнюю очередь. Я вообще с некоторым удивлением вдруг понял, что совершенно ничего не жду от фракции. Точнее, даже не так. Фракция не могла дать мне ничего такого, чего я бы уже не имел или мог получить в игре, искажающей реальность. Реальность становилась лишь скучной блеклой тенью другого, яркого и интересного виртуального мира. Это было страшно. Я вовсе не хотел становиться законченным игроманом, дни и ночи напролет просиживающим в компьютерной игре в ущерб реальной жизни. Словно прочтя мои мысли, собеседник сообщил, что психолог Ирина Чусовкина очень просила меня подойти к ней, и у нее для меня имеется очень заманчивое предложение. Также, по словам директора по безопасности, меня очень хотела видеть лидер второго легиона Гер Тамара и не раз просила передать мне, что готова встретиться в любое удобное время. Еще раз повторив свою просьбу сразу не возвращаться в игру, поскольку через час список целей для атаки из космоса будет готов, Александр Антипов объявил об окончании встречи. Безопаснику явно не терпелось доложить в Москву информацию о просачивании агентов темной фракции в наш мир, но я все же отнял у него еще несколько минут, попросив рассказать о ситуации с союзной фракцией Human 6. Ни Лазовский, ни Антипов во время сегодняшней беседы ни словом не обмолвились о немецкой фракции, и я всерьез опасался, что случился самый худший вариант. К счастью, я ошибся. Немцы по-прежнему удерживают обе прибрежные ноды. Мы усилили их оборону кентаврами и своими бойцами, но темная фракция пока что не атаковала, так как их высадившаяся южная группировка была связана боями в сельве и тропиках. Сейчас наш второй легион словно бультерьер, вцепился в противника и оттягивает на себя внимание, выгадывая нужные фракции Human 6 время на переселение. Время? На что? Какое переселение? Не понял я этих слов собеседника. Директор по безопасности с готовностью объяснил. Мы предоставили союзникам на выбор две ноды для заселения, чтобы избежать угрозы полного уничтожения немецкой фракции. Одну юго-восточнее Желтых гор. Ее нам вчера подарила кентавриха Филира, выполняя более ранние договоренности. Или ноду на другом берегу залива. Не знаю, слышал ли ты о проекте «Исход», которым занимался предыдущий руководитель фракции Радугин. Слышал. Странно, это вообще-то строго секретный проект. Но тогда тебя не удивит, что на дальнем берегу залива, южнее космопорта ГКХ, уже практически закончена постройка цитадели первого уровня. Нода практически готова к заселению, и немцы выбрали этот вариант, подальше от всей этой войны и темной фракции. Гертамару и вообще никого из бойцов второго легиона под куполом я не обнаружил. Ничего удивительного. Контратака нашей фракции на Южном фронте, бои в заболоченных лесах ноды тропики – все это требовало присутствия лидера второго легиона в игре. А вот психолог меня сама нашла, когда я в сопровождении Имрана направлялся в сторону столовой. Еще издали я услышал шуршание посыпанной гравием дорожки и, обернувшись, увидел догоняющую нас немолодую темноволосую женщину в спортивном костюме. «Кирилл, какая редкая удача застать тебя под куполом. Найдется несколько минут. Только хотелось бы поговорить наедине, без твоего охранника», указала она на моего дагестанского друга. Помедлив, я попросил Имрана идти в столовую одному, пообещав вскоре его догнать. Ирина Чусовкина предложила мне сесть на ближайшую лавочку, но я отказался. Я не ощущал никакого дискомфорта после стольких проведенных в верткапсуле часов, но все же предполагал, что реальному телу нужно побольше движения, чтобы размять мышцы. Поэтому предложил психологу фракции, раз уж мы оба с ней в спортивной одежде и обуви, совершить пробежку по дорожкам парка, заодно и поговорить. «Как скажешь, Кирилл», легко согласилась моя собеседница и задала темп бега. Не теряя времени, она сразу же перешла к делу. «Прошло достаточно времени с момента нашего последнего разговора. Смотрю, ты не воспользовался моим советом и не стал налаживать отношения с игроками нашей фракции. Наоборот, ты еще больше отстранился от коллектива и с головой ушел в игру. За последние 5 суток ты провел в реальном мире хорошо, если 3 часа. Я слышал от ГКХ, что без негативных последствий в игре, искажающей реальность, можно находиться до 5 дней. Так что я вполне придерживаюсь этих рекомендаций опытных и мудрых сюзеренов. Тем не менее, ты не до конца в этом уверен и потому решил заняться физкультурой. Хотя раньше за тобой такого никогда не замечалось, психолог с легкостью раскусила меня. 3 часа за 5 суток – это критически мало, чтобы понимать проблемы коллектива. Кирилл, тебе хоть передали, что у нас тут идет война? На этот ехидный и провокационный вопрос я не стал отвечать, чтобы не сорваться. Понимал, что опытный психолог специально пытается вывести меня из себя, желая применить какие-то свои наработки и хитрые приемчики. Не дождется. Минуту мы оба молчали, просто неспешно труся рядом, прежде чем Ирина поняла свою ошибку и зашла с другой стороны. «Ладно, извини, не хотела тебя задеть. Я понимаю, что твоя миссия в дальнем космосе важна для всего человечества. Догадываюсь, как сильно ты переживаешь из-за невозможности помочь друзьям и коллегам в идущей войне. Стой! Не могу больше, дыхания совсем нет». Ирина перешла на шаг, и я вынужден был последовать ее примеру, хотя совсем не устал. Моя спутница направилась к ближайшей лавочке и опустилась на нее, низко склонив голову и тяжело дыша. Я садиться не стал, продолжив стоять рядом с пытающейся отдышаться Ириной Чусовкиной. Что-то совсем расклеилась я. Нужно чаще спортом заниматься, а то дыхалка ни к черту, А еще давление, видимо, поднялось, голова просто раскалывается. Не дуйся, Кирилл. Психолог вымученно улыбнулась. Хочешь, открою маленький секрет? После вашей группы студентов-игроманов кураторы проекта, посчитав эксперимент удачным, ввели под купол еще две похожие группы. Киберспортсмены, профессиональные игроки, победители множества международных турниров и чемпионатов по всевозможным сетевым играм. Одна известнейшая российско-украинская команда киберспортсменов вообще в полном составе прибыла сюда под купол. Да, и каков результат? Заинтересовался я словами Ирины. Рекорд фракции по скорости набора уровней уже обновлен. Если бы... Сокрушенно выдохнула моя собеседница. Нет должного результата. Прогресс у них не отличается от среднего по фракции, все в пределах статистической погрешности. И потому снова и снова меня возвращают к вопросу исследования причины твоей уникальности. Ты, яркая звезда нашей фракции, вне всякого сомнения, затмеваешь своим сиянием остальных наших статусных игроков. А потому я должна спросить, ты подумал над моими словами насчет фракции и твоего выбора? Черт, снова этот трудный разговор. 5 дней я с дрожью думал о том, что придется когда-то возвращаться к этой поднятой психологом теме и давать ей ответ. Как бы мне хотелось, подобно засунувшему голову в песок страусу, отрешиться от всех внешних проблем и просто жить своей жизнью. Но, к огромному сожалению, это было невозможно. Ирина, 5 дней я размышлял над этим, и не понимаю, почему меня так настойчиво выдавливают из фракции. Чтобы Иван Лазовский мог стать Лэнгом, это его инициатива. Но разве новые возможности лидера компенсируют потерю фракции единственного слышащего вместе со звездолетом и всем отрядом Комара? Я думал, что столь прямо поставленный вопрос смутит мою собеседницу. Однако ошибся. Ирина, наоборот, заметно обрадовалась, что я наконец-то решился обсуждать столь острый вопрос. Кирилл, а кто тебе сказал, что в России только один купол? Да, этот старейший и самый крупный по количеству игроков, но имеются и другие. И игроки первого легиона даже ездили в командировки, обучали соседей азам игры, искажающей реальность. По большому счету разницы нет, в какой из российских фракций ты будешь числиться со своим звездолетом и отрядом Комара, так как в конечном итоге все новые технологии, все принесенные из космоса новинки будут попадать по одному и тому же адресу. И пусть в новой фракции будет всего 30 игроков и одна нода первого уровня, зато минимум управленческой рутины, а ты со своей известностью и авторитетом моментально станешь Лэнгом. Вот оно что. Я сразу сообразил, что данное предложение пришло сверху и вовсе не Иван Лазовский был его инициатором. Кураторы хотели развести меня и карьериста-дипломата, а заодно и других статусных игроков, так как мы мешали друг другу развиваться. Вот только мне менять шило на мыло. Я подбирал слова для деликатного отказа, но ничего говорить не пришлось. Ирина вдруг со стоном откинулась на спинку скамейки и обхватила голову руками. Комар, Кирилл, что-то мне совсем плохо. В глазах потемнело. Помоги мне дойти до медблока. Или вызови сюда врача. Я растерялся и заозирался, пытаясь сообразить, в какой стороне здания медицинского блока, и обнаружил бегущего по аллейке в мою сторону Имрана. Еще не успев приблизиться, дагестанский атлет издалека закричал: «Что-то неладное творится, Комар!» В столовой сразу у двух поваров припадок, упали на пол, корчатся, жалуются на плохое самочувствие и сильную головную боль. Народ в панике, все кричат, что еду, похоже, отравили. И некоторые тоже жалуются на плохое самочувствие. Я указал своему другу на тихо подвывающую от боли и прижимающую ладони к вискам Ирину Чусовкину. Уже сам вижу. И безопасник Александр Антипов тоже жаловался на сильную головную боль. Возьми Ирину на руки и скорее неси к медикам. Пусть врачи определят причину отравления, или что тут происходит. Быстрее. Каждая секунда может быть дорога. Имран спорить не стал, подхватил на руки женщину и вслед за мной побежал прямо через кусты напрямик к медблоку. Уже в дверях медицинского корпуса мы столкнулись с выходящими от врачей недовольным Александром Антиповым. Нет у них более сильных обезболивающих, да в жизни не поверю. Начал он непонятно зачем жаловаться мне на черствость медперсонала. Меня после информации о просачивании темных в наш мир кураторы экстренно вызывают на совещание в Москву, а голова раскалывается, терпеть просто сил нет. Как я буду им что-то докладывать, когда даже говорить от боли могу с большим трудом? Александр, это очень важно, вы были сегодня в столовой? Строгим тоном спросил я директора. Нет, времени завтракать и обедать сегодня не было из-за обилия дел. Держался на кофе и бутербродах. А в чем дело? Я посмотрел на потерявшую сознание и обмякшую на руках дагестанского атлета Ирину, на стоящего передо мной недовольно корчащегося от головной боли директора по безопасности, и решительно заявил: никто ни в какую Москву не летит. У нас тут в лучшем случае массовое отравление, но скорее всего эпидемия неизвестной сильно заразной болезни. Нужно отдать приказ изолировать купол от внешнего мира и категорически запретить сотрудникам выходить наружу. Александр Антипов несколько секунд напряженно смотрел на меня, потом кивнул, достал с пояса рацию и передал на пост один приказ никого не выпускать из купола, несмотря на любые пропуска и подписи самых высоких начальников на них. Затем безопасник озвучил мысль, которая вертелась и у меня самого на языке. Кажется, становится понятным, почему Ирина так поспешно покинула вчера купол. И зачем вообще возвращалась сюда на секретный объект после свадьбы брата, хотя вполне могла сбежать двумя днями ранее. Да, очень похоже на то, что к нам прилетела ответка от темной фракции. С тяжелым вздохом согласился я. Мест за подрыв большого количества магов на похоронах Тумаранху Лафина и перенесение боевых действий из виртуальной игры в реальный мир. Причем это именно показательная демонстрация силы, а не ее применение. Ведь большинству находящихся тут под куполом сотрудников никакие болезни не страшны, игра все вылечит. В опасности только обслуживающий персонал и единицы тех, кто связан с игрой, но не имеет своего персонажа. Да, вроде меня или психолога фракции, задумчиво согласился Александр Антипов. Именно. Ставка на военную победу не сработала, наша фракция выстояла, несмотря на внезапность и тяжесть удара темных. И потому темные меняют тактику. Случившееся здесь под куполом, демонстрация темной фракции своих возможностей, улучшение позиций перед скорыми мирными переговорами. В противном случае они применили бы биологическое оружие вовсе не здесь, а в соседней многомиллионной Москве. Глава 10. Огонь с небес. Я сидел на мостике перед рабочим пультом, ожидая ответа от диспетчеров космопорта и просто закипая от гнева. Эдуард, выходивший после нас с Имраном в реальный мир, подтвердил предположение о применении под куполом биологического оружия. 6 человек из числа гражданского персонала купола умерли. Еще 27 находились в медблоке на карантине, большинство в тяжелом состоянии, и медики затруднялись давать какие-то прогнозы. Самыми первыми заболели и погибли обе девушки дежурных корпуса для статусных игроков, что давало основания предполагать, что распространение заразы началось именно оттуда. Затем водитель поливальной машины, старший повар, медсестра. Также не удалось спасти психолога фракции Ирину Чусовкину. Никогда не видел Имрана в настолько подавленном состоянии. Мой дагестанский друг вот уже молча сидел в своей каюте и, не выпуская смертоносных клинков из рук и глядя в одну точку, то включал, то выключал энергетическую заточку мелко зазубренных лезвий. Единственная фраза, которую за все это время произнес Имран, была обращена ко мне. Жаль, что ближнего боя не будет, а стрельба будет вестись с орбиты. Комар, сожги их всех. Не только Имран, но я тоже страшно переживал. Ирина Чусовкина, стильно выглядевшая для своих лет женщина, с которой еще сегодня я общался, так и не пришла в себя и умерла в реанимационном отделении всего через полчаса после того, как мы донесли ее до медблока. Скорость, с которой заразившиеся неизвестной болезнью люди умирали, шокировала. Поэтому, едва ознакомившись с принесенным Гертарасовым списком приоритетных целей, я приказал Имрану вместе поскорее уходить в игру, так как мы близко контактировали с умершей и тоже наверняка уже были заражены смертельной болезнью. Тем более, что голова у меня и в самом деле начала болеть, не то от переживаний, не то из-за заражения, у меня совершенно не было желания это выяснять. Всех в словах Имрана подразумевала темную фракцию. Именно наш главный противник, вне всякого сомнения, стоял за этой бесчеловечной атакой. Тем более что Минно, когда я по возвращению на звездолет спросил свою младшую супругу о характерных симптомах быстро распространяющейся болезни, припомнила две страшных эпидемии, прокатившихся по ее миру 700 и 180 лет назад. В обоих случаях болезнь вызывали одноклеточные водоросли, способные быстро размножаться внутри человеческого организма и продукты жизнедеятельности которых вызывали острую аллергическую реакцию, в большинстве случаев приводящую к смерти. Мы немедленно передали эту информацию под купол. К этому моменту я уже знал, что ввиду чрезвычайности ситуации руководство купола приняло экстренное решение заполнить все зарезервированные под новых игроков верткапсулы, а таких оставалось 8, находящимися в самом тяжелом состоянии заболевшими людьми. Исключение хотели сделать лишь для директора по безопасности, ценного специалиста, обладающего огромным багажом секретной информации, нужно было сохранить в любом случае. Но Александр Антипов, сославшись на честь офицера и свою долю вины в случившемся, отказался спасаться ценой жизни более нуждающихся. Через час после этого состояние директора по безопасности ухудшилось настолько, что врачи ввели его в состояние искусственной комы. Вызванные под купол военные специалисты в герметичных костюмах химзащиты повсеместно проводили сборы проб. Именно они среди густой травы парка обнаружили пустой тонкостенный пузырек, внутри которого оставались следы каких-то спор. Отпечатки пальцев на стекле были четкими, их быстро удалось идентифицировать. Принадлежали они, как нетрудно догадаться, Иришке из первого меда. Опасный образец со всеми возможными мерами предосторожности забрали на исследование в развернутую прямо под куполом лабораторию. Всем членам фракции Human 3 рекомендовано было максимально долго находиться в верткапсулах, возвращаясь в реальный мир лишь в случае смерти персонажа в игре, искажающей реальность. Хотя ни одного случая заболевания игроков пока что зафиксировано не было, игра, как и предполагалось, вылечивала все болезни. Едва ли спланировавший смертоносную атаку не знал этого. Но тогда получалось, что целью данной атаки были вовсе не жизни игроков. Но тогда что? Создание паники в рядах фракции, падение духа бойцов. Если враг рассчитывал добиться этого, то сильно просчитался, бойцы фракции H3 были полны решимости, как никогда. Или цель была совсем иной, гораздо более масштабной. Например, стравить в реальном мире разные государства. Ведь если бы я, чисто случайно, не вычислил агента магократического мира, основными подозреваемыми в применении оружия массового поражения в России стали бы канадские спецслужбы. Со всеми вытекающими последствиями, прописанными в оборонной доктрине российского государства, обладающего термоядерным оружием и средствами его доставки на другой континент –